Бутерброд. Меня зовут Нанахоши. Нанахоши Шидзука. По некоторым причинам, в данный момент я бегаю в саду в замке Пиругиуса. Мощёные дорожки кругами опоясывают замок, и по ним бегать крайне неудобно. Но даже так я продолжу. А все потому, что мне нужно заниматься. Я бегаю каждый день. И что самое занимательное, сад меняется каждый раз, когда я просыпаюсь. Если бы я могла просыпаться каждый день, а не раз в месяц, то мне бы посчастливилось всецело насладиться постепенными переменами. Три круга вокруг замка. На это уходит примерно час. Конечно, я бегу не целый час подряд, на подобный подвиг мне бы не хватило выносливости. Однако с небольшими остановками у меня получается. Поначалу из-за лежачего образа жизни меня мучили судороги, но со временем осталась лишь отдышка и боль в боку. Должно быть, это результат моих тренировок. Постепенно мне удается привести тело в форму. Если я продолжу, то, логически рассуждая, не буду толстеть. Не то чтобы я была против полноты, мне просто не хочется, чтобы по возвращению домой получилось так, что меня никто не узнает. Восстановив дыхание, я направилась в душ, переоделась и вернулась в комнату. Там я начала гадать, что же сегодня будет в меню. Какое вкусное блюдо принесет Рудеус? Хм... Победить практически невозможно. Сдавайся. Рудеуса нигде нет. Вместо него в комнате сидят Заноба и Пиругиус. Они играют в какую-то игру, похожую на шахматы. Фигуры безупречны. Издалека они и вовсе кажутся живыми. Наверное, они часть коллекции Пиругиуса. Или же Заноба их откуда-то принес. Касательно игры, похоже, Заноба подавляют. А ведь и на доску можно не смотреть. Достаточно взглянуть на трепещущие крылья Сильварил. Если подумать, и в этом мире есть подобная игра, навевает воспоминания. В средней школе я редко играла в игры по типу шахмат или сёги. Я ходила играть в место, похожее на дадзё, но, перейдя в старшую школу, прекратила. Пожалуйста, подождите. В Широне мы сражались до последнего и не сдались. Похоже, у тебя на самом деле нет задатков правителя. Пусть ты и проиграл войну, но до тех пор, пока армия цела, ты сможешь восстановить страну. Вы хотите сказать, что существовала подобная страна? С сохранившимся войском, но мертвым лидером? Как невежественно, Заноба Широн. Речь идет как раз о той стране, в которой ты родился. Широн возник на обломках страны, которая была разрушена во время войны с Лапласом. Понимаю. Неудивительно. Теперь ясно, почему закат моей страны попался на мое поколение. Разговоры разговорами, но меня больше интересует то, что они сейчас едят. Два кусочка треугольного хлеба с чем-то зажатым между ними. Насколько я вижу, что-то зеленое и желтое. Что бы это ни было, это напоминает бутерброд. Давно не виделись, Заноба. О, Нанахоши, доброе утро! Заноба постарел. Большая часть волос покрыта сединой, а лицо испещрено морщинами. Ему более 40, насколько я знаю. Теперь он официально стал стариком. Так сегодня не Рудеус, да? Мастер в последние дни занят. Помните тот разговор? Некоторое время назад Рудеус обсуждал со мной крайне серьезный для него вопрос. Побег Арсы и Аиши. О произошедшем во время того разговора, такой, как мне, вообще тяжело вспоминать. Я совсем не знала, что сказать. Мне оставалось лишь изредка поддакивать или же вовсе молчать. В тот день он принес пончики, но мне совсем не удалось ими насладиться. Под конец осталось около половины. И, похоже, проблема так и не разрешилась. Но мастер приготовил еду для всех. Угощайтесь, Нанахоши. Приятного аппетита. Я села рядом с Занобой. Осталось треть бутербродов, но начинки разнообразнейшие. Один с тамагаяки, некоторые вроде с копченым мясом и рыбой гриль, а также нечто белое, напоминающее картофелевый салат. Примечание перевода. Тамагаяки. Тамаго яки. Блюдо японской кухни. Сладкий или пряный омлет. Готовится тонкими слоями, которые один за другим с помощью палочек сворачиваются в рулет. Как правило, его готовят в прямоугольной сковороде макияки набе. Первым делом я схватила бутерброд с тамагаяки. Возможно, отчасти это из-за ярко-желтого цвета, но ностальгия тоже сыграла немаловажную роль. Моя семья не готовила онигири. Моя коробка для еды обычно была заполнена бутербродами, среди которых всегда находился бутерброд с тамагаяки. Толстый тамагаяки и напоминающий листья салата овощ, зажатый между двумя кусочками хлеба. Я держу его голыми руками и начинаю есть с вершины треугольника. Укус, хруст, солоновато-горький и самую малость сладковатый вкус распространяется по моему рту. Солоноватое послевкусие прямо-таки толкает меня вперед, заставляя сделать еще один укус. Только я собиралась во второй раз вгрызться в бутерброд, как кусок тамагаяки упал на тарелку. Наверное, он слишком толстый. Я небрежно взяла его двумя пальцами, вернула на место и таки откусила. Плохие манеры? Мне начхать. Вытерев руки, я кусала и откусывала снова и снова. Хлеб, листья салата, яйца, три ингредиента, но они идеально сбалансированы. Бутерброд испарился в считанные мгновения. Все равно невероятно, даже мудрые люди поступали опрометчиво. Что здесь невероятного? Такова природа людей. Фыркнул Пиругиус, передвигая шахматную фигуру. А Заноба умгумкнул и, не отвлекаясь от доски, потянулся за бутербродом. Что вы хотели этим сказать? Люди ведут себя глупее всего, когда они чем-то одержимы. В таких случаях они совершают нелогичные поступки. Им не удается то, с чем в обычной ситуации не возникает проблем. Разве ты сам не испытывал подобное? Верно. Данная шахматная доска – идеальный пример. Ты отбросил свою защиту и направил все силы, чтобы одолеть моего короля. Ты раз за разом бездумно разбрасывался отрядами в непрекращающихся отчаянных атаках, но так и не понял, что король всего лишь приманка. Пиругиус обладал подавляющим преимуществом. Заноба потерял более половины армии и попал в окружение. Следовательно, после поражения в этом матче ты перестанешь попадаться в подобные ловушки. Тебя будет мучить искушение, но ты сможешь сдержаться. Вот только еще через несколько матчей ты не выдержишь и захочешь нанести более прямолинейный и простой удар. В этом и заключается природа людей. Люди глупы. Так вы говорите, каким бы умным ни был человек, он всегда будет наступать на те же грабли? Этого я не знаю. Но тот, кто всегда принимает оптимальное решение, взвесив преимущества и недостатки... Какой путь она выберет, когда желание усилится? Разве это не будет великолепным зрелищем? Понятно. Так вот, почему господин Пиругиус не говорит мастеру о местоположении Аиши. В таком случае, прошу прощения, но мне придется сказать, что у вас плохой вкус. Хм, я не собираюсь утруждать своих подчиненных из-за подобной мелочи. Похоже, Рудеус пытался заручиться помощью Пиругиуса. Если бы он помог найти Аишу, мне бы не пришлось зря нервничать. Но... разве у господина Пиругиуса нет желаний? Хм. Ваша одержимость Лапласом, следуя вашим словам, разве это не глупость? Заноба, ты пытаешься сказать, что я дурак? Прошу прощения, я не это имел в виду. Хорошо, ты прав, по своей природе я глуп, но Заноба... Человек может принимать мудрые решения, даже всецело понимая, насколько он глуп. Преодолевая желание, тяжело вздохнув, я потянулась за следующим бутербродом. Мудрый или глупый, что за скука? Если я буду слишком много думать о словах Пиругиуса, то точно не смогу насладиться бутербродиком. Не стоит забывать, дураки бывают разные. Например... Эй, ребята, сколько вы еще собираетесь продолжать мусолить эту тему? Заноба поправил очки. Пиругиус недовольно фыркнул. «Прошу прощения, это не то, что стоит обсуждать за хорошей едой. Господин Пиругиус, давайте остановимся на этом». Хм. «Пока Заноба и Пиругиус молча продолжают играть, я могу покушать. Бутерброд с ветчиной, прямоугольный. Ветчину, скорее всего, делал кто-то из семейства Грейрот. Держа бутерброд в руке, я ощутила специи. Как же эта ветчина называется? А, кажется, да, пастрама. Толстый сочный кусок. Я не удержалась и немного раздвинула два кусочка хлеба. Внутри листья салата смазаны каким-то коричневым соусом. Вкуснятина! Безо всяких промедлений я открыла рот и откусила. Хлеб тверже, я ощущаю, как хрустят огурчики и листья салата. Приятное чувство. Если описать бутерброд с тамагояки, то получится мягчайшая мягкость. Характерная черта этого же бутерброда – плотность. Соус перечеркивает вкус мяса, и после каждого кусочка хочется еще и еще. Похоже, специи в мясе пришли из деревни Мигурдов. Как раз в тот момент, когда я вслух выразила свои мысли, Сильварил подавала чай. Возможно, она недовольна, так как специи были выращены на континенте магии руками демонической расы. Подчиненные Перугиуса не особо жалуют представителей магических рас. Или же она недовольна из-за того, что Заноба ранее сказал Перугиусу? А, ничего. Ингредиент — это ингредиент. Он не имеет никакого отношения к магической расе. Так сказал великодушный господин Перугиус. Из-за господина Рудеуса на кухне в замке есть подобные специи. Рудеус купил специи в деревне Мигурдов, но в конечном-то итоге эти деньги помогут магической расе. Мне все равно не вижу смысла об этом думать. Я сделала глоток красного чая и в предвкушении облизала губы. Какой же взять следующим? Бутерброд с картофельным салатом выглядит многообещающе. Шах, сдавайся, Заноба. Похоже, мне не убежать. Я сдаюсь. Если бы ты это сказал 20 ходов назад, часть войск бы не погибла зря. Заноба добавил соль в свой бутерброд с овощами. А можно и так? Стоило мне это увидеть, я тут же захотела бутерброд с помидорчиком. Как и ожидалось, господин Перугиус, вы очень сильны. Я не вижу способа победить. Это логично. Я играю в эту игру несколько сотен лет. Как я могу проиграть людям, которые не проживают и 100? Нет, давайте-ка попробуем другой. Мантикацу. Я хочу именно его. Нанохоши, сыграем? Нет, спасибо. Ясно, ты не только оборвала наш разговор, теперь ты отказываешься сыграть. Нет, это... Я практически протянула руку и взяла бутерброд Кацу, но Перугиус опередил меня. А он был последним. Всего 4 вида бутербродов по 4 штуки в ряд. Проще говоря, было 4 бутерброда Кацу. Ближе всего они находились к Перугиусу. В комнате 4 человека. Теоретически, если бы каждый съел по одному, мне бы тоже достался один. При этом Сильварил даже не притронулась к еде. Итак, Заноба, еще разок. Или Сильварил. Правда, ты иногда специально проигрываешь. Я не могу тебе по-настоящему доверять в этом плане. Я сыграю. Пожалуйста, научите меня правилам. На лице Перугиуса появилась широченная улыбка. В ту секунду, как я ее увидела, то поняла. Он съел мой кацу, как раз-таки ожидая подобной реакции. Я оттолкнула Занобу и села на его место. Я знаю, что повелась на провокацию, но даже так я буду играть. Итоговый результат — 4 победы и 11 поражений. Я проиграла 3 игры подряд. Это позволило мне понять правила и сделать кое-какой вывод. По большей части применяются стандартные тактики из сёги. После 4-го раунда я научилась правильно окружать, и побеждать стало легче. Но проблема заключалась в нападении. Проблемами в атаке мастерски воспользовался Перугиус, и мне пришлось защищаться. Однако, приловчившись, я применила тактики сёги – взбирающееся серебро и 4-я направленная ладья. Последняя позволила мне сравнять шансы до 50 на 50 и в последних матчах заставлять Перугиуса невольно хмуриться. 4 раза проиграть новичку – это точно нанесло ущерб гордости перфекциониста. Увидев недовольную физиономию Перугиуса, всякое недовольство, которое я испытывала из-за несъеденного кассу, исчезло. К концу игры я доела последний бутерброд. Полная коробочка, я довольна. Но как же жаль, что не удалось съесть кассу. Я обязательно попрошу приготовить еще. Нанохоши, прошу прощения, похоже, сегодня я оказал вам медвежью услугу. Перед тем, как уйти, Заноба посмотрел на меня извиняющимся взглядом. Вот только мы же сегодня не говорили, за что он извиняется? Хотя, пока он играл с Перугиусом, он время от времени давал мне советы. Мы таки общались. Если речь не обо мне, то, наверное, это мне стоит просить прощения. Возможно, я повела себя немного опрометчиво. Мне не стоило мешать разговору Занобы и Перугиуса. Если вы хотите передать сообщение мастеру или кому-либо еще, могу ли я передать его для вас? Рудеусу... Молюсь, чтобы его проблема решилась как можно скорее. Сможешь передать? Вас понял. До встречи. В следующий раз я вернусь с мастером и господином Клиффом. Я рада тому, что Заноба пришел. Был день, когда я проснулась, но никого не было. Все время я провела одна в своей комнате, при этом в голову лезли лишь плохие мысли, а это в свою очередь вгоняло меня в депрессию. Уж лучше говорить с Рудеусом. Мне кажется, что в последнее время я все сильнее и сильнее начинаю ценить наличие друзей и хорошей компании. Не то чтобы они мне были вот так уж кровь из носу необходимы, но без них одиноко. Хорошо, не забывай приходить в гости. Ответила я Занобе, испытывая искреннюю благодарность. Правда, во время еды я все равно предпочитаю обсуждение более жизнерадостных тем. К такому выводу я пришла, когда легла на кровать и начала засыпать.